Глава 45. Все озверели. Говард, март, 2344 год. Трантор. Ну что, маркетинговые компании, ценность которых, видимо, даже меньше, чем у птичьего помета. Я сидел на диване в нашей квартире на Транторе и читал отчет Института Хокинга. Мы начали продажу Ченни на всех колонизированных планетах, устроив ажиотаж во всех доступных нам СМИ. Мощная, стремительная пиар-компания, рекламирующая преимущества, а также точечное применение лозунга «Не упусти свой шанс» для тех, кто, возможно, станет сопротивляться. Легкотня, верно? Как бы не так. Лудиты пришли в ярость. У Веры совсем сорвало крышу. Говорящие головы повсюду заявляли о своем скептицизме, и половина правительств ОФРС сдержанно выразила озабоченность, и эта половина состояла из тех правительств, которые располагались ближе к авторитарной части политического спектра. Я не вполне понимал, как Ченни может представлять для них угрозу, но было очевидно, что именно так они и решили. Более насущной проблемой стал поток законопроектов, судебных запретов и исков, цель которых состояла в том, чтобы отложить или запретить продажу и обслуживание Ченни. Против компании Ченни, да, мы выбрали именно это название, уже вынесли 52 судебных запрета. Она стала ответчиком в 4 групповых исках, и 4 правительства пригрозили провести ее аудит. Вздохнув, я вызвал Эктора. Решив не садиться перед экраном, я создал аватар для картинки с помощью сервиса внутренней связи. Эктор появился в одном из окон на моем дисплее. «Полагаю, ты хочешь знать, зачем я вызвал тебя сюда?» — спросил я. «Вовсе нет, ведь это же я отправил тебе тот отчет», — усмехнулся Эктор. «Если честно, я думал, что ты будешь больше ругаться». «Наверняка ты уже знаешь, чем мы тут занимаемся». «Ха! Вот это интересно». Эктор вел себя совсем не как исполнительный директор гибнущей компании, а скорее как человек, который наслаждается участием в драке. «Просто введи меня в курс дела, не строя догадок о том, что я знаю или не знаю», — сказал я очень спокойно, как мне показалось. Должно быть, я не ошибся, потому что никакой тревоги в его взгляде я не заметил. «Говард, все это не стало для нас неожиданностью. Последовав примеру Бобов, мы уже несколько недель готовили судебные запреты, встречные запреты, записки по делам, заключения юридических консультантов, встречные иски и так далее. Те, кто начал эти юридические процессы, еще полгода будут разбираться во всех юридических хитросплетениях, созданных нами, и лишь после этого они смогут хотя бы потребовать встречи с нашими адвокатами. Те, кто пригрозил нам аудитом, уже наткнулись на 4 слоя упреждающих исков и приказов о предоставлении причин. Мы фактически уже покрыли все поле боя шипами, а сами даже не вступили в сражение». «И все эти методы законны?» «Среди них нет ни одного незаконного». Я мрачно посмотрел на Эктора. Подобную фразу мог бы произнести... «Ты общался с Уиллом!» — воскликнул я. «Ну, если ты про Боба, которого раньше звали Райкер, то я отказываюсь давать показания против самого себя», — ухмыльнулся Эктор. «Но да». Он очень цинично относится к человечеству, а в данном конфликте подобный подход очень полезен. Как бы то ни было, Эктор с чем-то поиграл, после чего в мой почтовый ящик упало еще одно письмо. У нас уже более 200 000 заказов с внесенной предоплатой и почти 1 000 000 предварительных заказов. Если кому-то действительно удастся нас задержать, каждого из этих клиентов можно убедить в необходимости присоединиться к коллективному иску. Услышанное произвело на меня впечатление. При первом знакомстве я решил, что Эктор просто подхалим, но оказалось, что он серьезный боец. Поблагодарив его, я разорвал связь. Ченни — это всего лишь верхушка айсберга. Компании, которые занимаются арендой Мэнни, добавят в свой ассортимент Ченни для тех, кому он нужен лишь изредка. Компании, которые хранили Мэнни для экс-людей, увеличат свои площади, чтобы приобрести Ченни для клиентов, которые еще живы. Когда люди поймут, что им уже не обязательно проводить несколько лет в анабиозе или умереть, появится новая индустрия туризма и отдыха. И более половины этих компаний принадлежат мне. Ну, точнее, Бобам.